Глава 10. Есть рана и есть лечение. Альжана смотрела на себя в зеркало. Мариника подровняла ее обрезанные волосы, и теперь лицо казалось еще более круглым, а голова напоминала верхушку одуванчика с короткой шапкой плотных рыжих кудрей. «Я похожа на толстого мальчика». «Ничуть», — возразил Лалли. «Почти всю сознательную жизнь я прожил в окружении разных мужчин, и уж поверьте, в вас невозможно не признать женщину». Альжана отвернулась. В шатре, где она сидела, зеркал было несколько, точно обитавшие здесь чародеи двора лиц, роняли их, как птицы, перья. «Ладно», — она со вздохом поерзала на месте. «Я такая со вчерашнего дня, пора бы и привыкнуть». Лалли нашел ее утром, как только она проснулась и оделась. Сказал, что ночевал в соседнем шатре и поделился с ней последними новостями, в достоверность которых было сложно поверить. Юрген подрался с учеником Грацика, а госпожа Кожемера позвала Лали, чтобы тот допросил Ратмилу, но не бред ли? Но Альжану сегодня удивляло многое. Взять хотя бы шатры. Внутри они казались больше, чем снаружи, и выглядели так, будто их разбили на ровной земле. Альжана с трудом осознавала, что под ней озеро. Она устроилась прямо на полу, на подушках, и Лали сидел рядом с ней и слушал ее печальное ворчание по поводу косы. На лиловом навесе были вышиты причудливые узоры и выдуманные звери, и свет, проходивший через ткань, ощущался прозрачно-розовым, как ягодный сок. Лали указал на ее лицо. «Я смотрю, Панавра с Мариникой времени не теряли». «А?» — Альжана осторожно коснулась своей щеки. «Да, починили. Слишком много у двора лиц работы, не находите? Я, Юрген, Баргат, Ратмила». И не успела Альжана обмолвиться, что хочет найти Юргена, как тот оказался легок на помине. Полог шатра взлетел, открывая вид на спокойное утреннее озеро. Юрген запрыгнул внутрь. «Здрасте!» Полог он не задернул, и мир показался еще более сказочным. Вот подушки, а вот уже вода, переливающаяся под утренним солнцем. «Надо же!» — поразилась Альжана. «Какое бывает колдовство! И как до сих пор просто впечатлить ее, ведьму!» «Доброе утречко!» У Юргена со лба через нос тоже шел пласт колдовской кожи. Мелкие заплатки выделялись и над бровью со скулой, однако общий вид был до нельзя бодрый. Не дожидаясь приветствия, Юрген подошел и сел на подушке. «Слушай», — он окинул Альжану веселым взглядом, — «я знаю, что ты горюешь по косе, но ты все равно хорошенькая», — Альжана скривилась. «Можешь не стараться», — она уставилась на свои руки. «Надеюсь, ублюдку, который это все заварил, зачтется и за мои волосы». Над озером кружили чайки, они задорно переругивались между собой. Через открытый полог влетал ветерок, пахнущий свежестью и тиной, и Альжана, переживая, как бы он ни взлохматил остатки ее волос, ощупала голову пальцами. Юрген лукаво усмехнулся. «А если Лали скажет, что ты хорошенькая, ты поверишь ему больше?» Альжана сощурилась. «Какой ты сегодня радостный! Не болят кости, которые намял Баргат?» «Баргат? Намял?» Юрген скорчил рожу. «Его хватает только на то, чтобы кичиться перед теми, кто не может дать ему в нос!» Альжана покачала головой. «Думаешь, драться с ним было хорошей затеей?» «Но Хранко бы явно придумал что-то другое», — Юрген посмотрел на озеро. «А я вот такой. Горжусь хотя бы тем, что сдержался и не пустил в ход нож», — похлопал по поясу. «Он ведь всегда при мне». «Еще только поножовщины не хватало», — заметила Альжана. «Хорошо, что и Баргат не достал оружия. Он тоже наверняка перебрасывается через что-нибудь острое». Юрген немного пораздумал. Предположил. «Наверное, он бы не отказался. Просто возможности не было, и поэтому он предпочел колдовать». «И хорошо, что другие ученики Градска дружно тебя не поджарили». Юрген сделал вид, что не услышал ее. «Кстати», — указал себе за спину большим пальцем, — «мне даже там ожоги заклеили. Ну и выдумщики эти чародеи двора лиц». Он повернулся к Лале, поделился с восхищением. «Меня никогда так не лечили после драк». «Все когда-то бывает впервые», — ответил Лале вежливо. Они поговорили еще немного. Альжана угостила их яблоками, которые остались в ее сумке со вчерашнего дня, и, не удержавшись, отвернула от себя ближайшее зеркало. В это мгновение Лали перехватил ее взгляд. «Глупость, я понимаю», — Альжана нахмурилась. «Это даже не шрамы, это просто волосы, но пусть будет так». Лали сказал, что она имеет полное право переживать и грустить из-за того, что потеряла, и ей нет нужды оправдываться. А потом появился пан Авра. Альжана не знала, как он перемещался между своими шатрами, может быть, на лодках, как и остальные, а может, ворожил дополнительный шатер-коридор. Но он возник так внезапно, что Альжана не успела рассмотреть иное. Панавр просто оказался у входа. «Гости дорогие!» — поприветствовал он. «Как самочувствие?» Вместе с ним появилась и Ратмила, бледная стройная женщина, прижимающая к себе руку, перевязанную тонким голубым платком. Пан Авра предложил ей присесть на кресло или на подушке, и когда гости ответили, что у них все замечательно, произнес. «Лаали, а я по твою душу?» — сделал жест в сторону Ратмилы. «Не знаю, посчитает ли госпожа Кажемера достоверной проверкой тот ужас, что был вчера, поэтому не проверишь ли еще разок? А я запишусь в свидетели и передам Кажемере все, что видел, чтобы мы, наконец-то, оставили в покое эту добрую пани». «Было бы что проверять», — пробормотал Лали и поднялся. Ратмила смущенно села на кресло. «Пожалуйста, вытяните здоровую руку. Вот так». Он снял свой бушельерский перстень и положил Ратмиле на ладонь. «Как ощущение?» — спросил буднично. «Боль? Жжение? Резь?» Приподнял перстень. Кожа Ратмилы была совершенно чистой и без черноты. «Ничего», — отметила Ратмила. «Славно». Лали вернул ей перстень. «А теперь сожмите кулак и положите его так, как вам удобно. Просто подержите перстень внутри. Если он не оставит следов и за долгое время, а он, очевидно, не оставит, я со всей бушельерской ответственностью заявлю, что вы не колдунья». Ратмила согласилась и устроилась поудобнее. «Как ваша рука?» — спросила Альжана. «Не стоит беспокойств», — Ратмила улыбнулась и заправила за ухо прядь волос. «Благодаря пану Авра сейчас не царапинки». «Ой, захвалили!» Панавра подбоченился и сощурился, как кот. «Лали, но ты можешь похвалить меня еще больше, потому что я раздобыл то, о чем ты давно меня просил». Ловким жестом он выудил из-за пазухи сосуд, похожий на крохотную бочку. «Та чудодейственная травяная мазь, помнишь?» — он передал ее Лали. «Осторожно, крайне хрупкая штука, да и пахнет так, что жуть берет», — посмеялся. «Так что открывай, когда будешь один». Лали посмотрел на сосуд с толикой удивления, но пана Авра поблагодарил. Альжан решила, что это была одна из таких древних просьб, о которой уже 100 лет как забыл сам просящий. «Вы можете разжать кулак», — сказал Лали Ратмиле. Та подчинилась, но ее руке по-прежнему не было ни следа от ожога, и Лали просто забрал перстень. «Спасибо, вы можете отдыхать». «Я верну вас в ваш домишко, пани», — пообещал Панавра. «Но сначала мои ученики угостят вас завтраком», — посмотрел на остальных. «Вас тоже. А потом...» — кивнул Альжани. «Вы уедете?» «Да, госпожа Кажемера сказала мне, что сегодня я могу быть свободна, и что мне лучше быть в дороге, пока все не решится с ловушкой». Альжана сплела пальцы. «Лали?» «Я-то что?» — он шаркнул ногой об пол, прижимая к груди подаренный сосуд. «Как скажете, так и отправимся в путь». Альжана задумчиво пожевала губу. Панавра давно перестал казаться ей угрожающим, поэтому она спросила. «Значит, все-таки еще месяц? Не меньше?» Лицо его стало сочувственным и ласковым. «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы устроить ловушку как можно раньше». Он подошел к Альжане, переваливающейся утиной походкой, и легонько погладил ей волосы. «Мне жаль, что я не нашел другого выхода». Альжана пожала плечами. «Ничего, отрастут». Пан Авра, ободряюще ей, улыбнулся. «Разумеется, и будут краше прежних!» Сделал несколько шагов назад. «Ну что, мне нужно поторопиться, чтобы показать себя гостеприимным хозяином, а то...» — играючи погрозил Лали. «Знаю я тебя. Поди, не терпится схватить девушку и увезти как можно дальше, но сначала завтрак и достойное прощание». На месте Лали Альжане бы уже давно надоели шутки про его чересчур теплое к ней отношение, но он просто ответил «Как прикажете», и все время до отъезда был учтиво немногословен. Чарну разбудили крики. Она обосновалась на втором ярусе колокольни, на колючем тюфике под ромбовидным окном и могла целыми днями почти не казать носу на улицу, что ей там было делать. Юрген не нуждался в ее сопровождении, а крыльцо у колокольни обычно всегда облепляли Хранка, Якоб и Боя. Чарна, конечно, могла исследовать озеро в одиночестве, но ей плохело от мысли, что придется взаимодействовать с чужими учениками и что Кажемер, заметив ее деятельность, начнет задавать вопросы. Поэтому вчерашнее слушание стало для нее огромным событием. Полдня не в колокольне, и весь следующий день она планировала отсыпаться, как только умели ленивые домашние кошки. Но нет. Чарна села и протерла глаза. Пригладила ладонью всклокоченные волосы, судя по солнцу, близился полдень, окричал, видимо, Хранка. И когда Чарна спустилась и увидела на кого, то даже не удивилась. На нижнем ярусе сидел Юрген, и лицо у него было странное, облепленное лоскутами в цвет кожи. Боя стояла у входа и выглядела недовольной. Якоб устроился на тюфике напротив и смотрел на всех с видом заправского наблюдателя ярмарочных боев. «Йовар?» «О, тут даже был Йовар!» Он высился в середине зала, и вокруг него, как ошалелая собачонка, носился Хранка и шипел. «Нет, но я все понимаю, конечно, я все понимаю, но, Юрген, какого нечистого? Тебе обязательно было его избивать? Почему ты не мог просто наорать на него, но отвесить пару тумаков? Ты переломал ему нос, почти что на глазах у Грацика. Юрген, тебя пришлось оттаскивать от него, как бешеное животное. Баргат, разумеется, ублюдок, и я ценю Ратмилу. Но правильно ли я понимаю, что ей просто нанесли глубокий порез?» Чарна знала, когда Хранка спрашивал, правильно ли он понимает, что-то он точно знал наверняка. «Видимо, тебе виднее», — ответил Юрген желчно. Он согнул ногу в колени и положил на нее локоть. «Надо же, сидишь здесь безвылазно, а все, оказывается, знаешь. Зачем тогда меня расспрашиваешь, если твои вороны чудно соглядатайствуют и тут?» «Дело не в моих воронах», — Хранка развернулся к Йовару. «Только не говори, что поддерживаешь это». «Грацик и так на стороне Кажемеры, но не хватало нам, чтобы он еще стал нашим врагом!» Йовар молчал, скрестив руки на груди. «То, что мы в Тержвице, — возмутился Юрген, — не значит, что мы должны терпеть любое отношение и позволять мучить тех, кого мы любим!» «Конечно, не значит!» — взвился Хранка. «Ты думаешь, мне здесь нравится? Нравится тебя дергивать? Нравится сидеть в гребаной колокольне?» — тыкнул в Юргена пальцем. «Думаешь, у меня нет гордости, и я не захотел бы открутить голову этому баргату еще в диком дворе?» Он медленно и зло выдохнул. «Но я себя сдерживаю, потому что знаю, с нами могут сделать все, что угодно. Юрген, и с тобой могли сделать все, что угодно. Твое счастье, что ученики Грацика не набросились на тебя скопом», — сжал кулаки. «Чем ты вообще думал? Их было трое!» «Хранка!» — проговорил Йовар густым голосом. «Не нагнетай!» Тот дернулся, как ошпаренный. «Не нагнетай!» — сделал жест рукой. «Вы все! Почему я должен объяснять очевидные вещи даже тебе, Йовар?» Йовар скрипнул зубами. «Следи за языком!» «Хранка, пожалуйста!» — Бой подошла к нему со спины. «Успокойся. Да, мы сейчас не в лучшем положении, но Грацик не будет копать под нас только потому, что Юрген навалял его ученику. Причем за дело!» — хмыкнула. «Не убил же он его и не покалечил. Почти!» Хранка развернулся. «Ты знаешь, кто такая пани Мариголь? Одаренейшая сподвижница Авра, знатная интриганка и мастерица чародейских искусств. Мои вороны увидели, что она целую ночь возилась с Баргатом и в конце концов позвала на помощь пана Авра, чтобы восстановить размазанный нос и сухожилия, которые порвали кое-чьи пёсьи зубы». «Да брось!» — фыркнул Юрген. «Все выглядело не так плохо». «А ты!» — отозвался Хранка ядовито. «После прилива ярости весь из себя знаток человеческих ран?» Юрген закатил глаза. «Другие тоже не бросились охать вокруг него». «В чем спор?» — Хранка клацнул. «Его повреждения были значительными, и в глазах Грацка они однозначно серьезнее, чем то, что Баргат сделал с Ратмилой». «Глазам Грацка неплохо бы посмотреть на себя самого», — Юрген скривился. «Кажемера дала ему поручение, а он спихнул все на своих учеников. Разве так можно?» «Надо же!» — Хранк уперся руками в бока. «Нашли себе защитницу, Кажемеру!» «Она-то всегда будет на нашей стороне, правда?» — чуть наклонился к Юргену. «Все чаще думаю, что она действительно промыла тебе мозги». «Хватит!» — Юрген вскочил на ноги. «Перестань изображать из себя единственного, кто радеет за наш двор!» «Я не изображаю!» «Изображай!» «Не закончили!» — прогрохотал Йовар. «Устроим еще одну драку на этом проклятом озере!» Чарна села на лестницу, неосознанно желая стать меньше. Ей по-прежнему было хорошо видно, а вот ее... хотя, как обычно, ее присутствие даже не заметили. Недавно Юрген, пользуясь возможностью перемещаться по озеру, притащил в колокольню несколько лавок из собора, и сейчас Йовар резким движением выдвинул одну из них. Он сел в середине зала и грозно посмотрел на Юргена с Хранка. «Я солгу», — проговорил он, — «если скажу, что сдержался бы на месте Юргена и не пришиб бы выкормыша Грацка». «Да, дома сдержался, потому что знал, чем это всем нам обойдется. А здесь не знаю», — огладил бороду. «Я не самый хладнокровный человек, и это для вас не тайна». Боя с Якобом переглянулись с видом «А то». Евар положил ладонь на колено. «И на слушании мне следовало быть сговорчивее. Что, Хранко, думаешь, один тут умный? Один здесь постоянно размышляешь, как стоило поступить?» Сплюнул. «Не бери на себя слишком много!» Хранко сцепил руки за спиной. «Прости, Евар». Чарни показалось, что он извинялся искренне, а не как умел, лишь бы вывернуться и уйти от наказания. «Да, и какое сейчас наказание? Времена изменились». Евар помедлил и продолжил неожиданно смягчившимся голосом. «Я рад, что вы во многом мудрее меня. Сдержаннее, уступчивее. Это не те черты, которые я обычно ценю, однако...» Он обвел взглядом голые стены. «Даже меня учит все то, что случается с нами. Так что, Юрген, не мне судить тебя за горячность, но раз ты получился лучше и уживчивее меня, не стоит это терять». Он прочистил горло. Чарни показалось, что ему стало неловко за этот тон, непривычно горький. «Ну?» — спросил по-прежнему ворчливо. «Что делать-то будем? Если бы я мог, я бы поговорил с Грациком. Хранко прав, он тот еще гордец и обиды свои вынашивает долго. Может, запомните драку. Но я здесь, а Грацик снаружи». «Поговорю я с ним», — сказал Юрген. «Он сам меня чуть не уничтожил, когда нашел в спальне своей дочери». Увидел лицо Якоба. «Перестань ухмыляться. Это совершенно не то, о чем ты подумал. И тем более я уже это рассказывал. Да не суть», — скривился. «Грацик не понаслышке знает, что такое праведный гнев. Я объясню ему, что мной двигала не ненависть к его ученику. Ну, извинюсь в крайнем случае. Что теперь?» Хранко стиснул переносицу. «Как бы ты хуже не сделал». «Брось», — вступилась в бой. «Юрген же не дурак. И из всех нас, кроме Йовара, только Юрген общался с Грацком с глазу на глаз. Ничего, живой». Хранко обернулся к ней. «Вообще-то с ним еще была Чарна». «А-а-а!» Боя нашла глазами Чарну на лестнице. «Точно, извини. Значит, пусть пойдут вдвоем, побеседуют с Грацком по душам. В прошлый раз получилось, и в этот получится». «Что получилось-то?» — передразнил Хранко. «Не сдохнуть в горном дворе». Боя подбоченилась. «В конце концов, Юрген добился того, чего хотел. Поговорил с Китевой и даже вышел из замка Грацка своими ногами, а не вылетел пинком под зад». «Серьезное достижение», — согласился Юрген. Йовар сидел, прижав кулак к губам. «Ну», — произнес он, — «сходите», — глянул на Чарну. «Если Юрген начнет нести дурь, заворожи его и вытолкни в озеро». Чарна откашлялась. «Ладно». «Ля, какая картина», — подал голос Якоб, желая разрядить обстановку. «Гостинцы возьмете?» «Тебя возьмут, нерадивого, и отдадут Грацку на перевоспитание», — Йовар поднялся со скамьи. «Все весь яд сцедили», — подозвал Юргена жестом. «Подойди-ка», — осмотрел его и присвистнул. «Это Авра тебе на лицо нашлепал. Жуть!» «Ученица его, Мариника», — усмехнулся. «Я же не баргат. Для того, чтобы меня залатать, Авра с матерой пани не потребовались». «Ох!» — Хранко закатил в глаза. «Ну, ребенок! Нашел чем хвастаться! Приложил сильнее, чем его!» Юрген многозначительно кивнул. «А то!» «Наконец-то закончили!» — вздохнула Боя раздраженно, опускаясь перед тюками с запасами. Что-то им притащил Юрген, а что-то принесли ученицы Кожемеры, ответственные за то, чтобы приглашенные на суд не умерли с голоду. «Я есть хочу». Чарна тоже хотела есть, но сейчас не ощутила радости ни от приближающегося завтрака, ни от того, что у них с Юргеном будет еще одно общее дело. Она больше не обольщалась, Юргена с ней ничего не связывало, и когда закончилось их путешествие, он стал охотнее проводить время с другими чародеями Дикого двора. И не только Дикого. Среди его знакомых тут же оказались другие колдуньи. Маринику Чарна видела только на слушании, а вот Уршулу, с которой Юрген по разговорам Хранко теперь часто водился. Она сморщилась, как от боли. «Это все неважно», — сказала она себе. Ее не касалась его жизнь, но и свою жить не получалось, поэтому Чарна почти все время спала или тосковала, сидя в колокольне, смотря на озеро через крохотное окно. «Эй!» — позвала ее Боя. «Ты чего-то бледная?» — приподняла кувшин. «Может, воды?» — Чарна тряхнула головой. «Нет», — спустилась с лестницы. «Я в порядке». Подошла к тюкам с запасами и предложила. «Давай помогу». Юрген не знал, почему пришел к ней вечером, но Уршула совершенно ему не удивилась, будто так было нужно. И словно она догадывалась, что их незатейливое, в сущности, общение закончится чем-то таким. Юргеном на пороге крохотного домика, где она обитала в одиночку, на правах Кожемериной любимицы. Спросила только. «Ну и как ты узнал, что я тут?» Юрген пожал плечами. «Песенюх!» Уршула посмеялась. Юрген не помнил, смеялась ли она когда-нибудь до этого над его словами, но она пустила его к себе и закрыла дверь на замок. И Юрген испытал облегчение, словно оставил за этой дверью все, что его так тревожило. Разговоры с Йоваром и другими воспитанниками Дикого двора, драку с Баргатом, будущее объяснение с Градском, разбитую Альжану, вновь уехавшую с Лали спасаться от чудовища, Ратмилу, которая явно чувствовала себя не в своей тарелке в этом чародейском кругу. Короткие сени вывели Юргена в комнату, обустроенную так, точно здесь был кусочек стайгосских хором. Очевидно, Уршула еще не собиралась спать. Сама она была одета и заплетена, а ее широкая кровать застелена покрывалом коричневого цвета. На столе в беспорядке лежали письма и книга, раскрытая на странице с гравюрой, корабль с полными парусами, скользящий по буйным волнам. «В детстве, — сказал Юрген, — я хотел стать моряком и уплыть по Северному морю в Льотланд, а из Льотланда куда глаза глядят?» «Почему не уплыл?» «Не знаю», — он медленно вдохнул. В комнате Уршулы тоже пахло не так, как полагалось дому в середине озера. Но если в соборном зале Кожемера наворожило запахи вереска, то здесь Юрген разобрал теплую древесину, терпкую пряность и морскую соль. «Может, еще уплыву?» — Уршула усмехнулась. «Конечно». И шагнула к нему, скользнула по его лицу хитрым взглядом. «Смотри, какой опасный!» — сказала она. «Все в Тержвице гудят о том, что ты поколотил ученика Градска». Юрген понял, она была рада его видеть, пожал плечами. «Приятно, что не наоборот». Уршула была высокого роста, может, даже чуть его выше, так что ей не пришлось к нему тянуться. Она приподняла его подбородок двумя пальцами и поцеловала в губы. Спросила. «Зачем пришел?» Ее карие глаза искрились в свете колдовских свеч. Волосы в косе переливались, как расплавленное золото, и Юрген представил, с каким наслаждением коснется их позже. Он ответил. «За этим!» — Уршула довольно сощурилась. «Хорошо». Юрген не ожидал, что она настолько ему обрадуется. Думал, придет к ней, они немного поболтают, и Уршула попросит его убраться во свояси. Но вместо этого она слегка запрокинула голову, и Юрген обхватил ее лицо ладонями. Потом они целовались на ее кровати. Ключицы Уршулы оказались в мелких веснушках, и Юрген прижимался к ним губами и опалял их горячим дыханием. Уршула шумно дышала, поглаживая его спину и запуская пальцы ему в волосы, и позволила ему не только расстегнуть на себе рубаху, но и приподнять юбку, и сейчас ладонь Юргена скользила по ее бедру. «Не торопись», — велела Уршула. Не то чтобы Юрген собирался, он не верил, что Уршула будет просто тихо млеть под его руками, но на удивление поначалу она поступала именно так. Только перед тем, как он коснулся ее по-другому, сказала сходить к умывальнику в сенях. Она распласталась на кровати, сжала его запястье и на выдохе произнесла его имя. Потом, когда он целовал ее в висок, она смешливо ткнулась носом в колдовской лоскут у него на лбу, властно толкнула его в плечи и, оказываясь сверху, прошептала на ухо. «Боги, да чего же красив!» — прикусила мочку. «Даже с этими глупыми заплатками!» Уршула стянула с себя рубаху и переплела свои пальцы с его. Когда она сняла юбку, Юрген не помнил, но Уршула оказалась невероятно ловка в том, чтобы выпутываться из одежды и выпутывать его самого. Ее коса расплелась, и теперь длинные пряди щекотали ему грудь. Тяжесть ее тела была приятной, и после того, как Уршула слегка качнула бедрами, Юрген издал длинный вздох. Уршула услышала это, и ее глаза удовлетворенно заблестели. Она наклонилась к Юргену и поцеловала его в шею. Когда все закончилось, Юрген думал, не лучше ли ему уйти, но Уршула лениво махнула рукой и заявила, что он может остаться. Она лежала, закинув на него ногу, и скользила пальцем по линии его нижней челюсти, хотя смотрела и не на Юргена, а куда-то, осоловевшим сытым взглядом в потолок. «Думаю», — произнесла она, — «нам не стоит никому рассказывать о том, что здесь было». Юрген лежал в полудреме, но приоткрыл глаза и удивленно спросил, с чего бы ему выбалтывать, как он проводит ночи. «Ну, мало ли», — Уршула хмыкнула. «Есть и любители», — Юрген скривился. «Ладно уж». К тому же меньше всего ему хотелось, чтобы в Диком дворе узнали, что он ночевал у ученицы Кожемеры. Хранка опять начнет верещать, что Юргеном крутят как хотят, и ему и в голову не придет, что хоть что-нибудь может быть не связано с Тержвицей и Драголожей. Он найдет, что сказать своим завтра. Может, он ушел в деревню, а может, всю ночь мыкался по озеру. Юрген не думал, что вороны Хранка станут его преследовать. Он непредсказуем, и наблюдать за ним тяжелее, чем за Ратмилой. Но даже если отыщут... Юрген понял, его это не волновало. Сейчас ему было спокойно и хорошо. Сквозь дрему он почувствовал, что Уршула поднялась с кровати и отдаленно услышал плеск воды в сенях. А когда Уршула вернулась, Юрген пододвинулся, освобождая ей место, и посмотрел на нее из-под опущенных ресниц. Уршула погасила последние свечи, и комнату накрыла ночь. Часть шестая. Хозяин сущности из Стоегоста. Первые дни после Тержвица он хотел по волчьи убраться как можно дальше в самые глухие леса. Увести с собой Альжану и прятать ее в разбойничьих лачугах и тесных землянках. Так бы ей казалось, что они спасаются от чудовища, хотя на самом деле Лазар просто пытался бы убедить себя, что расстояние что-то значит. Размышляя об этом, он даже не мог ответить, давно ли стал таким смешным. Конечно, он не бросился ни в какие чаще, а направил кибитку на северо-запад. Он останавливался в корчмах и на постоялых дворах, как раньше, и вел беседы, платил за ночлег, готовил еду, стреножил лошадь, а в голове все время, как в механизме, щелкали детали. Каким будет его следующий шаг? Гостиница, в которой они решили остановиться тем вечером, показалась Лазару лучше предыдущих. Стены здесь были плотнее, а его комната по счастливому стечению обстоятельств оказалась достаточно далеко от Альжаниной. Альжана всегда спала крепко, но Лазар все равно не решался колдовать прямо под ее ухом, если только не как в прошлый раз, когда она находилась в забытьи от очарадского меда, а ему было необходимо заново превратить себя в Дахмарзу. Лазар не только закрыл ставни и задернул занавески, но и растянул перед окном плащ. Ключ провернул несколько раз и оставил в замочной скважине. Проверил, нет ли щелей в двери и у дверной рамы, и там, где расстояние показалось ему достаточным, чтобы попробовать подглядеть, подложил смятые кусочки бумаги. Альжане он заранее сказался нездоровым, объяснил, что сильно устал в дороге и прямо сейчас отправится спать. Тоже сообщил владельцу гостиницы, чтобы, не приведи небо, к нему не решили наведаться. Потом он снял с себя все черное железо, достал из ладанки иглу. Тяжелая она лежала на его ладони и поблескивала в свечном свете. Поначалу Лазар переживал, как бы сильные колдуны не учуяли, что он носит на шее чародейскую силу, однако оказалось, что Дахмарзу все предусмотрели. Замурованная в предмет чародейская сила никак не давала о себе знать. Словно древнее чудовище, она дремала до тех пор, пока ее не решились бы разбудить. Лазар прокрутил иглу в пальцах. К слову, о чудовищах. Лазар предполагал, что доставит себе неудобство, но чтобы настолько... Да, Дахмарзу хорошо придумали свою науку. Лишенный силы человек ничем не походил на чародея, не мог ни перекидываться, ни колдовать, ни даже управлять своей прошлой волшбой. Так, запертая в темнице Хайше уже не имела возможности повлиять на сотворенный мор. А Лазар не мог отогнать от Альжаны сущность из Стоегоста. Поэтому за последнее время ему пришлось дважды выпустить свою силу из иглы и дважды зашить ее обратно, а сейчас предстоял третий раз. Сказки говорили, нужно потереть лампу, чтобы выпустить джина. Дахмарзу поступали так же, и Лазар, потерев иглу в пальцах, увидел, как из иглы потянулась дымчатая нить. Она закрутилась, потянулась к нему и внутри щелкнула, будто встал на место отколотый кусочек мозаики. Лазар согнулся, оперся о стол кулаками. Не удержался и издал тихий стон. Возвращать чародейскую силу было подобно тому, чтобы вправлять вывих или с силой разминать перетруженные мышцы. Сразу накатила волна тепла, и Лазар почувствовал себя здоровее и крепче, чем раньше. И где-то на задворках разума поскреблась мысль. Возможно, он бы понял нежное отношение Альжаны к себе, если бы та знала, что он колдун. Что можно было найти в нем без чародейской силы? Без чародейской силы Лазар и сам себя едва выносил. Он убрал иглу в ладанку слегка подрагивающими пальцами, но прежде чем продолжил то, что задумал, выставил на стол подарок от пана Авра, неизвестный сосуд. Мысленно усмехнулся. Мда уж, а ведь он не ждал добра, правда? Мог бы сначала открыть сосуд и только потом вернуть себе способность колдовать, но Лазар не знал, что ему приготовили. Явно не мазь, которую он никогда не просил, и если в сосуде притаилась беда, лучше встретить ее чарами. Лазар открутил крышку сосуда. Раздалось шипение, и из появившегося зазора хлынул пурпурно-розовый дым. «Яд», — предположил Лазар отрешенно, но дым окутал стены и уплотнился, превращаясь в полотна ткани. Лазар огляделся. Теперь казалось, что он находился не в гостинице, а в одной из комнат тачерадской мастерской. «Значит, пан Авра спрятал в сосуде иллюзию», — раздался причудливый голос, не человеческий, а словно бы механический, какими говорили заводные шуты на улицах Тачераты. «Чего ты добиваешься?» — спросил голос взволнованно. «Неужели тебе недостаточно? Он в тюрьме, Лаля. Он унижен и оторван от своего двора. Ты сумел сдвинуть его с места, лишил спокойствия. Пора заканчивать». Лазар повернулся, но так и не понял, откуда именно шел голос. Не от сосуда и не от стен, а будто бы отовсюду. Он возникал прямо в голове. Наверное, Лазар был единственным, кто это слышал. Вряд ли пан Авра захотел бы, чтобы его сообщение достигло чужих ушей. «Ты ведь понимаешь, что уже под подозрением?» – переживал голос. «Кожемира разговаривала с тобой, и если она не догадалась сейчас, то догадается в ближайшее время. Не стоит ее недооценивать. Она перебирает людей, просеивает их, отделяет возможных виновников от очевидно невиновных, и будь уверен, она не сбрасывает тебя со счетов». Да уж, разговор с Кожемерой вышел непростым. Позже Лазар много раз прокручивал его в голове. «Дурак», — думал он, — «там-то нужно было сказать иначе, а там-то по-другому себя повести». Как раньше с Юргеном, он постарался выставить себя просто монахом, безнадежно влюбленным в чародейку, безобидным, тихим и учтивым человеком, но уже тогда чуял, что смерть дышала ему в затылок. Он был готов к тому, что это конец, особенно когда увидел Юргена в соборе, решил, что тот его узнал. А когда Кожемира отпустила своих учениц и спросила, не желает ли он что-то ей рассказать, будто ему снова было 20 с чем-то лет, заканчивалась хургитанская эпоха, и настоятель Гвида смотрел на него насмешливо и спрашивал: «Вы хотите в чем-то покаяться, брат Лазар?» Тогда не хотел. И сейчас не захочет. «Лали», — в голосе послышалась нежность, — «ты знаешь, я хорошо к тебе отношусь. Я не выдал тебя». «И не постарался отравить дымом», — заметил Лазар. «Я понимаю, как тебе важно низвергнуть его, но сейчас он просто старик, оторванный от своего леса. Я давно его знаю и вижу, как он потерян. Ему страшно. Но что хуже, он начинает сомневаться в верности своих учеников и волей-неволей задумывается, не могли ли они и вправду создать чудовище за его спиной». Лазар досадливо скривился. «Как давно пан Авра раскрыл его личность?» Была надежда, что он просто узнал в нем колдуна, но нет. Он явно понимал, что говорил с колдуном определенным. Удивительно, как еще Чеславом не называл. Что он знал еще? Про нимхи? Про то, как именно он бежал из халазарского плена? «Уезжай, Лали», — посоветовал голос. «Пока еще возможно, уезжай. Ты и так сделал достаточно. Поверь мне, даже если он вернется в свой лес, то никогда не оправится от того, что здесь было. Это для него страшное унижение, и он будет доживать остатки своих дней, постоянно думая, что случилось с ним и с его двором, и насколько он всегда кичащийся своей силой, оказался беспомощен, когда пришла беда. Тебе незачем здесь оставаться. Тебя здесь не ждет ничего, кроме смерти. Но самое главное, ты не сумеешь причинить ему больше вреда. Слушание зашло в тупик, и даже Кожемера уже не верит, что это он создал чудовище. Ты только подставишь себя под удар». Тихий вздох. «Я прошу тебя, прислушайся. Возвращайся в Халазар. Брось все и немедля, раз Кожемера позволила тебе покинуть Тержвице. Нужно воспользоваться этим подарком небес. Ты ведь умный человек и сам все понимаешь». Голос помедлил. «Я найду тебя позже, уже в Халазаре». И иллюзия рассеялась. Лазар опустился на стул. Несколько мгновений он просто хмуро смотрел на окно, занавешенное его плащом. Медленно начал расплетать клубок чувств, которые вызвало у него сообщение пана Авра. Первое. Как бы мягко он ни стелил и как бы им ни восхищался сам Лазар, нужно помнить, какой он матерый интриган. Пан Авра до сих пор не выдал Лазара не только из-за хорошего к нему отношения. Раскрыть его личность сейчас означало признаться, что он уже какое-то время укрывал от Кожемеры создателя чудовища, и этого Кожемера ему не простит. Второе. Пан Авра явно не желал раскола в Драго-ложе. Низвержение Йовара ему не было на руку. Пожалуй, ему действительно нравилось прежнее равновесие сил, а Лазар пришел и спутал карты. Сейчас Панавра больше всего хотел, чтобы Лазар залег на дно, а в вольное господарство вернулся покой. И надо же, удивился Лазар, он даже не попросил обезвредить чудовище. Просто, мол, исчезни, и уже достаточно. Он задумчиво провел пальцами по губам. Что дальше? Кашемира, конечно, настоящая угроза, но сбежать сейчас, обесценить все, что он сделал до этого. И нынешнее несчастье Йовара совсем не то, чего жаждал Лазар. Не сказка, а присказка. Так получается, что и чудовище его жертвы впустую. Лазар облокотился о столешницу и сплел пальцы в замок. «Думай», — велел он себе, — «думай». Все, чего он достиг сейчас, стало возможным лишь потому, что жажда мести была сильнее чувства вины. А если продолжит? Останется так же. Сейчас Лазару казалось, что ненависть, с которой он сжился в Халазаре, слегка притупилась. Он видел Альжану и других жертв своего чудовища, встречал людей, чьи жизни слетели с оси после того, что он, Лазар, затеял и впервые допустил мысль, может, действительно остановиться. Он уедет, Панавра изловит чудовище, Альжана отрастит волосы, Йовар вернется в Чернолесье. Лазар стиснул виски. «Нет», — думал он, — «нет-нет, нельзя останавливаться на полпути». Он заставил себя вспомнить времена Халазара, когда его бесплотные мысли о мести стали превращаться в намерение и тихую злобу, привычную как боль в поврежденном суставе. И что бы он ни делал, куда ни девался, он нес на себе то, что сотворил с ним Йовар, и он еще ничего не добился. Йовар оправится от своего заточения и заживет как раньше, что бы ни говорил Панавра. И даже если теперь Йовар начал сдавать, это не отменяет его прошлого. «А сам-то сейчас лучше?» «Отвратительное малодушие», — подумал Лазар, — «пытаться себя оправдать. Но и рушить все, что выстраивал, тоже. Он уже все это затеял, уже вовлек больше людей, чем хотел, но самое бестолковое, что он мог сделать — все бросить». Это бы означало, что Лазар просчитался еще в самом начале, когда решил, что игра стоит свеч, а уничтожение Йовара — той смуты, которую принесет чудовище. «Нет», — подумал он, — «выбрал дорогу, так пройди ее до конца». Он выложил на стол тяжелую литую пуговицу с кубрецким узором. Юрген сорвал ее с кафтана Баргата, а Лазар нашел на полу. И не то чтобы он сразу придумал, как поступить, но решил, что хорошо бы иметь возможность. Лазар раскрутил пуговицу, как волчок. Пуговица вертелась, поблескивая металлическим отливом, и Лазар, задумчиво за ней наблюдая, понял, что загнал себя в капкан. Любое его решение, так или иначе, ошибочно. Так что теперь делать? Не рассуждать о своих действиях? Закусить у дела и нестись к самому концу? Любопытно, подумал он отрешенно, пану Авру действительно так понадобились волосы Альжаны, или это просто изощренная попытка выбить его, Лазара, из равновесия? Воззвать к его слабостям, обратить против него его же крохотную нелепую привязанность, которая наверняка угадывалась даже за показным откровением. Чем пан Авра думал? Мол, незнакомые жертвы недостаточно поразили, раны Альжаны не тронули до глубины души, а вот прилюдно обрезанная коса... как соломинка, сломавшая хребет верблюду. Тут же одернул себя. Глупости. Стал бы Панавра вести такие мелочные игры. Лазар накрыл пуговицу ладонью. Та упала и мелко задребезжала под его рукой. Достаточно. Он замер, настраивая себя на нужный лад. Каждый раз, возвращая себе чародейскую силу, переживал, не разучился ли, но разум всегда отзывался послушно и радостно. Точно не было ни дня перерыва. «Это ведь его единственное по-настоящему любимое дело», — подумал Лазар с грустью, «а он столько лет не решался покинуть орден и жить вольным чародеем. Стал бы развиваться в колдовской науке, как хотел бы, и о нем обязательно пошла бы слава. И тогда его ждала бы либо облава от башильеров, либо весточка от драга ложи, вынюхавшей убийцу и шестого ученика Нимхи, а может и вовсе месть от халазарских колдунов, узнавших о его башильерском прошлом и причастности к казни Айше из Хургитана. Сейчас Лазар не представлял, что у него могла бы сложиться иная спокойная жизнь. Что-то всегда было сломано, что-то всегда шло не так. А просто влачить существование монаха Дахмарзу или вечно прятаться у достопочтенного Залвата из Шамбола, боясь заявить о себе остальному чародейскому миру, пытки Кашемиры не страшнее этого. Лазар качнул пальцами, и над столешницей заклубился черный дым. оформился в сущности стейгоста, дымчатая фигурка повторяла чудовище в полный рост. Лазар подвигал рукой, поворачивая чудовище так и этак, рассматривая выколотый глаз и рубцы на месте сорванной маски. Он испытал укол сожаления. Глупое, по сути, создание. Это Лазар был виновен в том, что оно сделало. Боль, которую причиняли чудовищу, он ощущал странно, словно мучили беззащитную животину, хотя Лазар и признавал, что без выколотого глаза и сорванной маски его изобретение натворило бы куда больше страшных дел. Конечно, лучше уж так, но... Он вздохнул. Все равно, ему было жаль. И чудовище нравилось Лазару гораздо больше, чем дружине, которым оно когда-то было. Он попытался вспомнить, как выглядел Беревой, зашитый в эти волчьи шкуры. Был ли он похож на Баргата? Наверное, был. Оба молоды, красивые, с дерзкой выправкой. Не гнушались жестокости. Лазар невесело усмехнулся. Со стороны, лучшая цель для калечного чародея вроде него. Чудовище из чар рыскало по столешнице. Сейчас ночь, ясное дело, вынюхивало след Альжаны. Но хоть Лазар и не мог перекроить свое создание на расстоянии, он был способен ненадолго сбить его с пути, придумав задание поновее. «Шшш», — сказал одними губами, — «больше для себя, чем для колдовства. Подожди». Лазар щелкнул, и чудовище остановилось, потерянно потопталось. Сколько времени оно бы провело на одном месте без приказа, прежде чем вернулось бы к тому, ради чего его создали, преследованию Альжаны? Лазар предполагал, что сутки, едва ли больше. Пока он раздумывал, дымчатое чудовище легло на стол, как обыкновенный волк, и положило голову между когтистых лап. Эта простая звероподобность в нем была от колдовства дикого двора. А естество чудовища, странный цикл сна и бодрствования, особый нюх, скорость, малая потребность в воде и пище — от уроков Нимхи. Но то, что Лазар запустил свое творение будто механизм и заставил его следовать по определенному вымеренному пути, эту затею он, разумеется, позаимствовал у Айше. Ее записи и расчеты удивительно ему помогли, и какое счастье, что она об этом уже никогда не узнает. «У меня к тебе дело, дружок», — произнес Лазар тихо. «Нехорошее дело, как и предыдущие». Жестокость Беревоя и Баргата позволяла ему чувствовать себя не таким виноватым. Но все же Лазар не обманывался. Йовар тоже наверняка многим себя оправдывал. Он переложил пуговицу прямо к морде чудовища, задержал руку, и над столом завихрились клубы чар. Чудовище моргнуло желтым глазом и поднялось на лапы, присело, готовясь к прыжку. Из разинутой пасти взметнулся дымчатый алый язык, зубы сомкнулись прямо на пуговице, и та треснула, рассыпаясь мелкой черной крошкой. Чудовище перепрыгнуло через нее, разметывая, как облако пепла, и бросилось к противоположному углу стола. Лазар откинулся на спинку стула, мелкие черные хлопья оседали на столешницу и растворялись без следа. Он щелкнул пальцами, и изображение чудовища расползлось на лоскутки, рассеялось точно туман. «Как там, — сказал Панавра, — Лазар не сумеет причинить Йовару больше вреда?» Неровно улыбнулся. «О, это они еще посмотрят».